Проклятые ведьмы, вы могли пойти куда угодно, но выбрали шрам смерти, хотя шрам смерти имел печальную репутацию на поверхности, внутри было множество туннелей, ведущих во всех направлениях. Шансы нарваться на опасность были невелики, если не заходить далеко. Антарил на мгновение заколебался. В конце концов, он стиснул зубы и прыгнул в бездонную пропасть. На том месте, где он только что стоял, остался след природы. Полдня спустя деревья вокруг трещины качнулись, прибыла дюжина эльфийских воинов в зеленых доспехах. Они обнаружили знак природы, оставленный около ущелья. После осмотра метки они разделили свои силы. Одна группа охраняла отметку, в то время как остальные направились в разные стороны. Еще через полдня прибыла большая группа эльфов с центральных гор. Они разбили лагерь вокруг знака природы и послали группу эльфов в подземелье, чтобы найти старейшину Антарила и ведьм. Этот некогда безлюдный и пустынный шрам смерти снова ожил. Грим и остальные прибыли сюда только 5 дней спустя. По пути летающему кораблю приходилось путешествовать ночью и делать многократные обходы, чтобы не попасться на глаза разбросанным вокруг эльфам. Аура Мэри исчезла. Спрятав свой летающий корабль, Грим вывел Алису и ведьму Аззу из корабля. Три адепта спрятались в лесу и медленно приближались к шраму смерти. Шрам смерти простирался на несколько сотен километров. Найдя неохраняемое место, они втроем молча пробрались в расщелину. В отличие от того, что они ожидали, подземный мир не был пустым местом. Темная почва, искривленные растения и безымянные звери. По какой-то причине здесь им троим казалось, что они вернулись в черный лес мира адептов. Малиновое демоническое дерево, лианы-охотники на людей, трехголовые халки, двухголовые ящерицы. География этого места и экология обладали удивительным сходством с черным лесом. Однако плотность магической ауры здесь не могла сравниться с миром адептов. В результате магические растения и животные здесь были сравнительно слабее. Они не были такими свирепыми или зловещими, как магические существа и растения мира адептов. Что еще более важно, плоскостное сознание, которое подавляло их все это время, ослабло в тот момент, когда они ступили в пещеры. Это позволило им лучше контролировать свои силы. Межпространственное пространство, его аура совершенно отличалась от плоскостного сознания Фаэн. На самом деле, она прямо противоречила природным силам лесных эльфов. Общий разум, окружающий развитие плоскости, диктовал, что такое межпространственное местоположение не должно было родиться в плоскостном пространстве, где обитали такие могущественные божества. Если это место не сформировалось естественным образом, это означало, что в глубине трещины существовал необычайно мощный источник чужеродной энергии. Постоянное разложение этой энергии позволило этой области вырваться из захвата плоскостного сознания, превратив ее в межпространственное пространство, куда не осмеливались войти эльфы. Лесные эльфы, жившие на Фаэн, не обладали достаточными знаниями теории о плоскостях и поэтому были не способны распознать это место и его истинную природу. Тем не менее, Азза, Алиса и Грим были людьми обширных знаний и опыта. Они уже обнаружили аномальную структуру пространства. Здесь, в подземном мире, они больше не ощущали ауру и сознание плоскости Фаэн. Вместо этого, витал густой запах смерти. Чем дальше они продвигались, тем больше они встречали магических существ и растений атрибута смерти. Призрачные деревья, кровососущие лозы, ядовитый мох, цветы с человеческими лицами и прочее. Это место стало потерянным раем нежити. Они были замаскированы под магических существ и растения, но острый источник смерти внутри них не мог ускользнуть от чувств адептов. Грим и остальные обнаружили неоспоримые признаки искусственных модификаций на их телах. Это означало, что эта нежить рождена не естественными причинами, а создана каким-то великим существом. Всю дорогу нежить яростно набрасывалась на Грима и двух ведьм. Они были почти как верные собаки, пытающиеся остановить продвижение незваных гостей. Попытка прорваться сквозь преграду нежити была просто мечтой. Естественно, Аззе и пальцем не нужно шевелить против существ приблизительно первого класса. Тем временем, Алиса потеряла все свои магические силы. Таким образом, Грим расчищал путь. Чтобы избежать оповещения потенциальных врагов, Грим решил использовать свой самый тихий и надежный метод убийства – кольцо огня. Глава 686. Глубокая и темная подземная пещера. Земля покрыта сырой, черной и грязной землей. Каменные стены пещеры были разрушены дождевой водой. Рыхлый песок и грязь уже осыпались, оставив только твердый камень и светящийся мох. Освещение было тусклым. Даже пятна зеленого света, исходящие от мха, не могли осветить такое огромное подземное пространство. Тусклый свет придавал пещере таинственность и необъятность, делая ее мрачной и угрожающей. Гримм взял инициативу в свои руки и пошел впереди. Темно-красное кольцо огня вокруг его тела сталкивалось с водяным паром, постоянно шипя и потрескивая. Первоначально влажная земля под их ногами быстро превратилась в сухой и мягкий песок после обжига кольцом огня. Огненное кольцо было похоже на острый раскаленный нож, рассекающий туман и изгоняющий густые пары по обе стороны от их пути. Волшебные растения размахивали своими шипастыми усиками, их странные позы напоминали демонов, которые поднялись из самого ада. Между растениями шастали уродливые существа. Туман рассеялся, в поле зрения Грима появилась огромная орда гниющих зомби. Они подняли свои грязные руки и бросились на трех адептов. Эти зомби спали под землей много лет. Их некогда полные тела теперь полностью сморщились, животы были плоскими и впалыми, а волосы, которые еще оставались на их головах, были сухими. В пустых глазницах, ноздрях и ртах роились личинки. Зомби, которые служили сторожевыми собаками подземного мира, пришли в неистовство, почувствовав вторжение посторонних. В их пустых глазах зажглись леденящие кровь красные огоньки, еще больше увеличивая их нечеловеческий взгляд. Их не заботила сила врага. Они завизжали и бросились вперед. Когда они вошли в зону, окруженную кольцом огня, от их гниющих и скользких тел начал подниматься потрескивающий пар. Быстро поднимающееся пламя пожирало их уродливые тела. Три адепта затаили дыхание и двигались между этими горящими факелами в форме людей. Грим бросал пламя в любого зомби, который подходил слишком близко. Эти существа низшего класса, в лучшем случае, на уровне ученика, не могли противостоять комбинированным эффектам кольца огня и воспламенения. Магические растения, возможно, почувствовали силу врагов, потому что они убрали свои когти и вернулись в прежнее инертное состояние. В глубине тумана, темно-красное магическое растение втянуло свои толстые корни, которые прокладывали туннель по земле. Он позволил своим тонким ветвям обмякнуть, притворяясь мертвым деревом. Кровососущие лианы, обвитые вокруг магических деревьев, также втянули свои иссохшие отростки. Гигантские плети-людоеды, стоявшие на пути адептов, вырвались с корнем и поползли по обе стороны дороги. Растения, похожие на подсолнухи, сложили лепестки и скрыли под ними человеческие лица. Когда адепты приблизились, шумная площадка смерти быстро превратилась в пустынный переулок. Грим повернулся к Алисе. Алиса покачала головой. «Я не чувствовала ауру Мэри. Эта территория нежити очень подходит для вампиров, чтобы спрятаться. Думаю, будь я Мэри, я бы точно пошла глубже и использовала туземную нежить. Чтобы разобраться с тем друидом, нам лучше не заходить слишком далеко», — прервала Эзза. «Вы двое должны были заметить. Большинство нежити здесь — это не проявление природы. Они созданы искусственными средствами. Это означает, что за ними должен скрываться могущественный мастер. Вас беспокоит отшельник четвертого класса». Грим терялся в догадках. «Хм, я уверена, что мощная нежить четвертого класса связала этот подземный мир с другим измерением. Нежить низких классов здесь – просто разведчики. Очень вероятно, что мы разозлим соперника, если зайдем слишком глубоко. Из этого могут возникнуть непредсказуемые риски». «Ты чувствуешь опасность?» – Грим спросил Алису. На этот раз даже Эзза повернулась к Алисе. «Все ведьмы судьбы знали, как избегать несчастий. У них должны быть предчувствия». Алиса достала прозрачный кристальный шар и потерла его рукой. «Есть риск, но никакой опасности. На самом деле». Алиса долго колебалась, не зная, как описать то чувство, которое она только что испытала. «У меня такое чувство, что это подземное путешествие принесет нам огромную пользу». Азза и Грим испустил глубокий вздох облегчения. «Раз так, давайте приступим. Я хочу увидеть, как выглядит истинный владелец этого места». Мнение Аззы, как ведьмы третьего класса, было решающим. В конце концов, если они хотят иметь дело с друидом-старейшиной, главной силой в битве будет Азза. У Грима была способность вызвать громового дракона третьего класса, но цена за это была слишком высока. Более того, старейшина-друид третьего класса не даст ему достаточно времени, чтобы завершить вызов. Далее, их встретили атаки новой нежити. Привидения, призраки и души собрались вместе и спрятались в тумане, испуская леденящие душу крики. По сравнению с духами в мире адептов, эти призраки, сделанные из душ других существ, казались более дикими, но были менее зловещими. Они издавали навязчивые смешки и кружили за пределами огненного кольца. Некоторые призраки, которые не могли подавить свою свирепость, пытались ворваться в кольцо и мгновенно испускали ужасающие крики. К сожалению, без прикрытия физического тела их ядро было раскрыто. Менее чем за 3 секунды призрак уровня продвинутого ученика превратился в горсть пепла. То, что случилось с первым призраком, позволило остальным понять ужас этого барьера. И все же здесь появлялись призраки не только низкого класса. Раздалось соблазнительное хихиканье, когда несколько красивых девушек в откровенной одежде появились из тумана. Красивые лица, большие груди, чарующий и развратный смех. На лицах 3 адептов появились холодные и презрительные улыбки. Вокруг них горело несколько магических огней. Судя по внешнему виду, это явление вызвано постоянной активацией заклинания очарования. Банши могут рассматриваться как высококлассные духи. Их способности могли достигать 1 класса. Однако процесс их создания оказывал серьезное влияние на их интеллект, сделав его значительно ниже адептов 1 класса. Если бы на группу грима наткнулся адепт 1 класса, он бы убежал. Очарование, которым они так гордились, очевидно, не могло повлиять на 3 адептов. Таким образом, после небольшого преследования появился лидер банши. 1 класс. По сравнению с ее подчиненными, духовное тело этой банши было более твердым и сосредоточенным. В нем не было ничего фантастического. На ней было светло-зеленое вечернее платье и хрустальные туфли на каблуках. «Красивый мальчик, твое тело кажется таким сильным и могучим», — заговорила предводительница банши сладким голосом, нежно лаская свое тело своими белыми руками. Она слегка облизнула губы и выдала желание на своем очаровательном лице. «Скорее, используй свое кипящее тепло, чтобы заполнить одиночество в моем». Честно говоря, если бы Грим был обычным путешественником, он бы вошел в объятия лидера банши, как марионетка на веревочках. «Не отойти ли нам подальше, чтобы оставить вам немного времени, голубки?» Алиса усмехнулась. Она явно считала эту сцену забавной. Глава 687. Люди внутри алого барьера не были соблазнены и вместо этого смеялись. Это спровоцировало лидера банши. Соблазнительная красавица превратилась в мускулистого и красивого молодого человека. «Прекрасная леди, почему бы вам не выйти и не поговорить по душам о нашем будущем?» Видя, что Грим равнодушен, лидер банши выбрал Алису в качестве своей новой цели. Смех Алисы застыл, когда она увидела андрогинное чудовище, щеголяющее перед ней со своими чарами. Она взмахнула тонкой рукой, и появилась сияющая карта судьбы. «Не стоит, оставь этого интересного парня мне. Возможно, это будет достойный раб», а за зловеще хихикнула и вытянула руку. Большой Савантини мгновенно поглотил лидера банши. У банши не было даже шанса сопротивляться. Другие банши закричали и бросились на алый барьер. К сожалению, они были уничтожены огненным кольцом. Оставшиеся банши завизжали и рассеялись в тумане. В этот момент издалека донесся хруст костей. Из тумана вышел большой отряд воинов-скелетов. Они подняли грубые костяные щиты и костяные мечи и бросились на адептов. Под усилением чипа Грим очень ясно видел армии скелетов и гулей, бесконечно роящихся из пещер. Их сила, возможно, и не так уж велика, но количество заставило нахмуриться даже адептов 2 класса. Армия нежити. Большинство заклинателей смерти были способны изменять и создавать мощную нежить, но лишь немногие избранные могли контролировать большое количество нежити, чтобы сформировать армию. Некромант 4 класса, специализирующийся на модификации и вызове нежити, вполне способен на такие подвиги. Это лич высокого класса или повелитель нежити. Тем не менее, каковы шансы на появление повелителя нежити в плоскости среднего размера, которая была осаждена бледными ведьмами более 1000 лет? Шансы на это не могли быть выше, чем удар молнии в человека. В конце концов, согласно энергетической системе адептов, начальная ступень магического существа, подобного личу, была как минимум 3-й ступенью. С другой стороны, повелители нежити часто правили десятками тысяч существ и жили в небольших плоскостях. Они наслаждались жизнью без каких-либо оков. Даже самый слабый из императоров нежити был 5 класса. Если только плоскость не была на грани разрушения и коллапса, и ее сознание не было разрушено, общая материальная плоскость не могла вместить существо такого уровня. Однако ситуация перед Гримом не оставляла ему времени на раздумья. Он сделал шаг вперед и взмахнул обеими руками. Над его ладонями вспыхнули 2 красных огонька. Когда огненный элемент в подземном мире зашипел и собрался в центре, выросли два огонька размером с кулак. Грим бросил их в армию скелетов. Раздался приглушенный взрыв. Два пылающих столба испепелили все вокруг. Воины-скелеты, возможно, и подвергались магическому исцелению, но их фундаментальная сила была едва ли лучше, чем у обычных смертных. Магического сопротивления у них не было. Когда волны огня прокатились по пещере, скелеты растаяли как горячий воск. Грим больше не мог скрывать свою силу. Огненное кольцо, которое первоначально охватывало расстояние в 10 шагов вокруг него, внезапно расширилось, охватив все в радиусе 100 метров. Но даже это не могло остановить скелетов, очертя бросающихся в кольцо. Прошло совсем немного времени, прежде чем огонь душ первой группы скелетов был уничтожен. И все же, прежде чем их полые тела разваливались, подоспевали их товарищи. К тому времени, как хрупкие тела первых скелетов превращались в пыль, вторая группа скелетов пробегала 6 или 7 метров к кольцу. Именно их ужасающее количество позволило стене, образованной из белых костей скелетов, быстро приблизиться к Гриму. Группа скелетов без души или сознания хотела похоронить адепта второго класса. Грим бросил несколько магматических огненных шаров в воздух. Они были похожи на управляемые ракеты. Огненные ударные волны и дождь магмы превратили крошечную пещеру в ад лавы. Несмотря на это, армия скелетов продолжала атаковать кольцо огня Грима. Орды белых упырей начали выходить на поле боя из глубин тумана. В отличие от гулей первого класса, созданных адептами, эти массово произведенные гули были явно намного слабее. Они были похожи на группу людей, с которых содрали кожу и оставили мокнуть в канаве несколько дней и ночей. Их тела воняли и выдавали белизну утопленников. Их сухожилия и кости были растянуты и искривлены до неузнаваемости. У них были острые когти и клыки, а также неестественно длинные языки. Все эти гули обладали силой продвинутых учеников. Судя по сканированию чипа и духовным ощущениям Грима, гулям, роившимся в пещерах, не было конца. Они наступили на скелеты и двинулись к адептам. Некоторые из них даже карабкались на скользкие стены пещер. Грим стал серьезнее. Здесь слишком много нежити. Их атаки не имели абсолютно никакой возможности разрушить защитные заклинания адепта второго класса. Однако ситуация перед ним не соответствовала его ожиданиям. У этой нежити не было ни морального духа, ни воли, ни эмоций. Они просто врывались в огненное кольцо, как неумолимый прилив. С добавлением проворных гулей, нападение армии нежити на кольцо огня стало неудержимым. Белые гули не заботились о собственном благополучии. Даже когда их тела почернели от огня, их иссохшие останки продолжали бросаться на Грима. Раздалось несколько глухих ударов. Огненные и лавовые щиты остановили обгоревшие трупы гули. Однако последовательное воздействие замедлило Грима. Все было не так просто. У Грима не оставалось выбора. Он поднял руку и выпустил 5-метрового пламенного демона ужаса. Голем заслонил его и взмахнул огненным хлыстом, отгоняя гули, которые бросились на его хозяина. Даже если случайный гуль умудрялся приземлиться на огненного демона, пламя, которое вырывалось из тела голема, превращало его в пепел. С огненным демоном, прокладывающим путь, роящаяся нежить больше не представляла угрозы для трех адептов. Пламенный демон ужаса был совершенно бесстрашен, несмотря на то, что его окружали враги. Он поднял обе руки и напустил на армию нежити метеоритный дождь. Белые гули вскарабкивались на гигантское тело демона. Он испустил свирепый рев. Потоки огня, достигавшие 2000-3000 градусов, вырвались из его магматического тела. Гули были похожи на волков, которые упали в вулкан, мгновенно испарившись и не оставив после себя ни одной пылинки. Тем не менее, даже такой исход не мог остановить гули от бросков на врага. На теле демона уже начали проявляться трещины. Между тем, враги, казалось, никогда не закончатся. Глава 688. Даже муравьи могут свалить слона. В прошлом Грим относился к этой поговорке со скепсисом, но теперь она воплощалась прямо у него на глазах. Не прошло и 8 минут с тех пор, как появился пламенный демон, но число уничтоженной нежити уже достигло 10 тысяч. Тем не менее, прилив нежити не показывал никаких признаков сокращения. Они изо всех сил старались ударить по адептам своими свирепыми атаками со всех сторон. Из трех адептов только у Алисы не было боевых способностей. Она держала несколько карт судьбы, которые она использовала, чтобы выпустить зверей Вуду или слуг, но любое вызванное существо ниже второго класса бесполезно в такой ситуации. Вот почему единственной реакцией Грима на их затруднительное положение был запуск сверхбольших огненных заклинаний с повышенной частотой. Огненная буря, метеоритный дождь, вулкан судного дня. Нежить обладала слабым телосложением и низкой силой. Их единственным спасительным фактором была их численность. Он расчищал огромную пещеру, но нежить появлялась снова. Даже с его поддерживающим огненным ядром, стрельба такими крупными заклинаниями на такой частоте подвергала тело Грима огромному стрессу. К счастью, его помощником был пламенный демон ужаса. Два огненных гиганта чередовали свои заклинания и ослабляли давление на Грима. Тем временем Азза, стоявшая в хвосте строя, продолжала наблюдать за происходящим. На закутанном в плащ лице темной ведьмы третьего класса появилось удивление. Сила этого адепта была по-настоящему чистой. Более того, предел выносливости Грима превзошел все ее ожидания. Учитывая размер армии нежити перед ними, Азза думала, что он будет умолять ее о помощи. Тем не менее, несмотря на то, насколько опасной становилась ситуация, парень по имени Грим все еще держался. Более того, огненное кольцо, которое он воздвиг, все еще надежно защищало двух ведьм позади него. Он был близок с Алисой, поэтому неудивительно, что он присматривал за ней. Тем не менее, это кольцо также охватывало и Азу. Он не собирался оставлять ее снаружи только из-за ее силы и не собирался заставлять ее сражаться. Это немного расстраивало Азу, которая очень гордилась своим званием ведьмы. Неужели он думает, что все ведьмы такие же хрупкие и беспомощные, как Алиса? Следует знать, что именно северные ведьмы поддерживали столпы небес в северных землях. Так называемые адепты мужского пола были не более чем украшениями и инструментами для удовольствия ведьм. Следовательно, чем сильнее Грим защищал Азу, тем глубже становились тени в ее глазах. Любой, кто был знаком с темными ведьмами, знал, что это знак того, что эта темная ведьма третьего класса была настолько разъярена, что почти вышло из-под контроля. Однако рядом с Азой не было никого, на кого она могла бы злиться. В результате гнев в сердце ведьмы мог только накапливаться. Возможно, почувствовал, что цена захоронения этих адептов под трупами низкосортной нежити была слишком высока, из тумана вышел рыцарь-нежить, полностью покрытый металлической броней. На нем был шлем, он выехал на огромном скелетообразном скакуне, костяные копыта которого громко стучали по земле. Каждое действие этого рыцаря несло с собой гнетущее и угрожающее чувство доминирования. Все воины-скелеты и гули, стоявшие рядом с ним, отступили. Ни одна нежить не осмеливалась приблизиться к рыцарю на расстояние 5 метров. Судя по черному туману, клубящемуся вокруг рыцаря второго класса, было ясно, что это темный рыцарь, овладевший силами тьмы. Из-за спины темного рыцаря раздался скрежет костей. Это была большая группа скелетообразных существ. На них были скелетные доспехи, короткий костяной клинок в ножнах на поясе, костяная тиара на голове и короткие костяные посохи в костлявых руках. Заклинатели нежить. Их аура была не слишком мощной. В лучшем случае они были костяными магами первого класса. Однако, заклинатели есть заклинатели. Нежить была по существу ожившим существом, сформированным из разрушенных душ, которые привязаны к сломанным костям. Если такая душа была могущественным заклинателем в прошлом, то была возможность, что часть ее способностей и знаний сохранятся. Если такая душа досталась груди костей, она сможет стать простым скелетом-магом. Если достанется зомби, может стать зомби-магом. Только скелет-маг мог превратиться в костяного мага после сотен и тысяч лет эволюции, в то время как зомби-маг превратится в ужасающего лича. Независимо от того, какими были врожденные таланты души в прошлой жизни, все эти навыки превратятся в способности атрибута смерти после того, как они оживут, как заклинатели нежити. С прибытием костяных магов на адептов обрушился дождь костяных копий. Костяное копье. Магия костей первого класса. Наступательная сила. 35-50 очков. Кончик костяных копий взорвется при попадании в цель и нанесет урон, равный приблизительно 3 очкам силы. Кроме того, костяные копья обладают приблизительно 5 очками повреждения отрицательной энергии. Примечание. Существа отрицательной энергии невосприимчивы к этому эффекту. Чип спроецировал эту информацию в мозг Грима. Четно говоря, сила каждого костяного копья не впечатляла. Настолько, что копье не заслуживало того, чтобы считаться первого класса. Тем не менее, Они стреляли в заграждение. Одновременный шквал костяных копий от более чем сотни костяных магов пронзил огненное кольцо. Отрицательная энергия, прикрепленная к костяным копьям, столкнулась с огненным элементием. Копья сумели выдержать сильный жар и вонзиться в магматическое тело пламенного демона. Прикрываясь гигантским големом, Грим сумел заблокировать оставшиеся костяные копья. Первая волна атак не нанесла им троим никакого урона. Тем не менее, как повелитель пламенного демона ужаса, Грим ясно понимал ситуацию. Запасы элементия в магическом ядре демона упали на 6%. Если они не найдут способ уничтожить этих костяных магов, демон будет повержен. Глаза Грима сверкнули, он отдал несколько приказов. Демон, который первоначально стоял перед ним, издал оглушительный рев. Затем его тело внезапно исчезло в огненном ореоле. Огненная телепортация. По указанию Грима демон появился в плотном строю костяных магов. Ему даже не нужно было использовать заклинания. Лавовые щиты и пылающие потоки огня, окутавшие его тело, нанесли ужасный урон костяным магам. Как только демон поднял руки и приготовился использовать крупномасштабное заклинание, чтобы кремировать всех этих костяных магов, прилетела черная молния. Вспышка молнии пронзила лавовый щит демона и три щита инферно, попав прямо в грудь. Внезапная атака заставила бровь Грима подпрыгнуть. Он обратил свой суровый взгляд на темного рыцаря второго класса. Только что этот монстр метнул свое 4-метровое копье и пронзил магматическое тело демона. Более того, благодаря сканированию чипа, Грим увидел мощь этой атаки. 519 очков. Это шокирующее число для темного рыцаря второго класса. Чип также сумел оценить основные атрибуты. Темный рыцарь, нежить второго класса, обладает мастерством над темными магическими энергиями. Физические характеристики. Сила 21-23, телосложение 20, ловкость 15, дух 13. Атрибуты намного превосходили даже Грима после его продвижения во второй класс. В конце концов, Грим шел по пути адепта элементия. Он не вкладывал слишком много ресурсов в свое телосложение и силу. Только когда он превратился в пламенного демона, его сила и телосложение могли превысить 15 очков. Однако, как адепт второго класса со специализацией пламени, дух Грима был выше 27 очков. Это уже было достойным началом для большинства адептов второго класса. Если он хотел победить этого темного рыцаря второго класса, его лучшим вариантом было поддерживать определенную дистанцию и полагаться на мощные огненные заклинания. Как только Грим стиснул зубы и шагнул вперед, позади раздался строгий голос Азы. «Оставь темного рыцаря мне!» Раздался зловещий и леденящий душу смех. Глава 689. Как командир армии нежити, темный рыцарь не бросился вперед, чтобы сразиться с огненным демоном. Вместо этого он стоял в задней части поля боя, используя бросок своего темного копья, чтобы прервать заклинание огненного демона. Темный рыцарь больше не делал никаких движений и оценивал поле битвы со своего скелетообразного коня. Будучи нежитью среднего класса, он обладал достаточным интеллектом, чтобы определить человека, который представлял наибольшую угрозу для армии нежити. Ужасающий огненный гигант, атакующий на переднем крае, не был самым сильным врагом. Ощущение угрозы ему давали адепты, прячущиеся за огненным гигантом. Таким образом, темный рыцарь переместил большую часть своего внимания на них. Как и ожидалось, вскоре после атаки рыцаря заклинатель в черном в самом тылу вражеского строя исчез. Темный рыцарь дернул поводья своего коня. Скелетообразный конь, покрытый броней и снабженный спиральным рогом на черепе, немедленно встал на дыбы и издал ужасающее ржание. Его глаза и копыта горели вечным черным пламенем смерти, а из ноздрей вырывались искры огня. Темный рыцарь выхватил длинный меч, висевший на шее скелетообразного коня, и взмахнул им. Даже темный рыцарь опасался этих иноземных заклинателей. Чужаки, может, и не намного сильнее местных, когда дело доходило до силы их заклинаний, но разнообразие и необычность их способностей и магии были экстраординарными. Даже два или три заклинателя в этой плоскости вместе взятые не могли сравниться с гибкостью этих злых ведьм. Пока рыцарь был полностью сосредоточен, его конь начал корчиться от дискомфорта и беспокойства. Под конем появилась тень. Когда темная субстанция собралась вокруг тени, вытянулись толстые и массивные щупальца, обвиваясь вокруг конечности зверя. Проклятие! Темный рыцарь выругался и погладил коня по голове. Он хотел, чтобы его конь немедленно ускакал. Однако эта магия была выпущена темной ведьмой третьего класса. Когда призрачная субстанция расширилась, Вокруг скелетообразного коня и его всадника обернулись несколько десятков дополнительных щупалец. Щупальцы медленно тащили коня и рыцаря в тень. Через мгновение тень издала отрыжку, словно после трапезы. Наконец, тень исчезла без следа. Азза снова появился в тылу отряда. Грим наблюдал весь этот процесс издали. Темный рыцарь был нежитью второго класса. Гриму пришлось бы заплатить немалую цену, чтобы убить его, даже если бы он выложился по полной. Тем не менее, для темной ведьмы третьего класса, рыцарь был. Грим на мгновение заколебался, не зная, как описать сражение, свидетелем которого он только что стал. С помощью чипа он видел, как Азза скрывает свое присутствие и открывает крошечный проход, ведущий прямо в теневую плоскость. Темный рыцарь не умер, его просто затащили в царство теней. Теневая плоскость была вторым домом темных ведьм. Нетрудно было представить себе судьбу темного рыцаря после прибытия в это царство. Так удалось избежать бесполезного и лишнего сражения. Армия нежити погрузился в хаос, когда они потеряли темного рыцаря. Грим превратился в возвышающегося огненного демона и начал расчищать поле битвы рядом с пламенным демоном ужаса. Первыми были уничтожены костяные маги. Два пятиметровых огненных демона одновременно телепортировались в ряды костяных магов. Затем они распространили огонь и разрушение, превратив пространство в ад огня и серы. Костяные маги имели шокирующую силу при атаке вместе, но их индивидуальная защитная сила была слабее. Естественно, они были уничтожены. Грим и его голем справились менее чем за 5 минут. Затем он обратил свое внимание на темную пещеру, которая постоянно выплевывала нежить. Сначала Грим использовал демоническую стену огня, чтобы запечатать вход в пещеру и отрезать подкрепление нежити. Затем он и огненный демон превратились в мастеров-пиромантов, сжигая все поле битвы. Огненный шторм убил всю нежить в пещере. Когда они закончили, осталась только земля, полная обгоревших костей и трупов. Безмозглая нежить пожертвовала своими холодными телами, чтобы подавить пылающую стену огня у входа в пещеру. Оттуда снова хлынули эти твари. Что теперь делать? Продолжать сражаться с этой нежитью? Грим посмотрел на Алису. Она подняла палец и указала на пещеру, из которой хлынула нежить. Там Грим без колебаний бросился к пещере. Сначала он запечатал другие входы, оставив только этот проход. Огненный демон бросился прямо в проход, пробираясь сквозь поток нежити. Тем временем Грим убрал остатки нежити, которые прошли мимо огненного демона ужаса, и последовал за големом в туннель. Весь процесс был чистым. Это демонстрация полного доверия Грима к Алисе. В глазах темной ведьмы Аззы зажегся странный свет, когда она наблюдала за этой сценой. Отношения между Алисой и этим адептом не были похожи ни на что в этом мире. Впервые Азза испытала любопытство по отношению к ним. Привязанность. Такой вещи практически не существовало среди адептов. Большинство северных ведьм верили, что привязанность только ослабит человека. Они думали, что любовь может стать роковой слабостью ведьмы. В истории было много сильных северных ведьм, которые плохо кончили из-за их семьи. Вот почему в кругах северных ведьм к привязанности относились с презрением и страхом. Адепты-мужчины, принадлежавшие к северным землям, либо находились в рабстве, либо были представителями или наложниками могущественных северных ведьм. Тем не менее, между Алисой и этим адептом существовал след молчаливого понимания и доверия. Это была уверенность, выходящая за рамки обычных отношений. Это привело Аззу в бешенство. Большинство северных ведьм не признавали Алису из-за ее класса, но она была лидером ведьм судьбы. Даже Азза третьего класса обращалась с ней как с равной себе. Женщина, которая стояла бок о бок с другими могущественными ведьмами как одна из 8 лидеров ведьм, была достаточно слаба, чтобы развить привязанность к адепту мужского пола. Это бросало вызов священному символу веры ведьмы, который существовал в сердце Азы. Как может такая слабая ведьма руководить ведьмами судьбы? Ее мысли были полностью окутаны плотным барьером теней. Алиса не могла уловить ни капли ее ярости, хотя она была всего в нескольких дюймах от ведьмы. Более того, в этот момент все внимание Алисы было сосредоточено на указаниях судьбы, поскольку она продолжала направлять Грима. По пути встречались другие пещеры. Теперь, когда три адепта вторглись в это подземное пространство, они снова оказались в море нежити. Даже если им удастся добраться до Мэри и ее вампиров, им придется сражаться, чтобы выбраться на поверхность. В далеких глубинах земли зашевелилось странное волнение. Туннели слегка дрожали. Адепты смутно слышали рев, сопровождаемый разрушительным звуком. Похоже, было еще одно поле битвы. Глаза Грима невольно загорелись. Мэри преследовал друид третьего класса. Если на этой площадке мертвых и были посторонние, то только они. Готовимся к сражению. Леди Азза, если это действительно тот парень, то вам придется сражаться. Эмоции Грима взлетели до небес при одной мысли о том, что ему придется столкнуться лицом к лицу с друидом третьего класса. Тем не менее, как лидер группы, он спокойно начал распределять боевые обязанности. Азза не ответила, но тени, окутывавшие ее тело, начали бесшумно увеличиваться в размерах и силе. Их глаза обратились к пещере, откуда доносился звук. Они молча ждали. Наконец, группу нежити смела цепная молния. Из туннеля вышла высокая фигура. Глава 690. Антерил решил, что удача отвернулась от него. Он верил, что сможет успешно пересечь любой лес в Гаран с его природной близостью как друида. К сожалению, этот подземный мир не проявлял к нему такого дружелюбия, как он себе представлял. Призрачные деревья, увядшие лианы, отвратительные мутировавшие растения и бесчисленная нежить были повсюду. Уверенный в своей подавляющей силе, Антерил без раздумий бросился прямо в извилистый лабиринт подземного мира. По правде говоря, в лабиринте практически не существовало тех, кто мог бы остановить Антерила. Когда он превращался в громовую птицу Рух, которая обладала силой молнии и электричества, медленные зомби и скелеты были разорваны на куски. Громовые птицы Рух были существами атрибута молнии. Они вызывали грозу, куда бы они ни пошли. Это заклинание первого класса могло нанести от 40 до 60 урона от молнии и парализовать противника. Вот почему первое, что встретило орды зомби и скелетов, стоявших на пути Рух, были тысячи ярких серебряных цепей молний. Не имело значения, сколько там зомби и скелетов. Они не могли сравниться со скоростью десятков тысяч вспышек молний. Рой гулей, доставивший Гриму столько хлопот, превратился в обгоревшие трупы. Рух, в которого превратился Антерил, бесцельно носился по подземному миру. Нежить стала жертвой ярости друида третьего класса. Один за другим, раздробленные души гасли, а их уродливые тела уничтожались, возвращаясь в землю этого уникального подземного пространства. Когда он углубился в пещеру и увидел ужасающее количество искореженных растений и бесчетное количество нежити, его сердце наполнилось гневом. Все друиды были детьми природы. Их любовь к лесу и природе была даже выше заботы о собственной жизни. Вот почему Антерилу было так трудно терпеть действия чужеродных существ, нарушающих порядок природы. Все, что он видел с тех пор, как вошел в шрам смерти, было искаженным и странным. Здесь он ощущал мощную ауру смерти, ауру зла, которая шла против законов природы. Это была зловещая атмосфера, которой не должно существовать в этом мире. Следовательно, Антерил быстро забыл о своей первоначальной миссии и обратил свое внимание на исследование этой злой ауры смерти. Он прорвался через множество туннелей и пещер, став свидетелем разнообразия нежити. Наконец, он был остановлен нежитью-заклинателем с силой третьего класса, Личем. Не было сомнений, что Антерил сможет одержать окончательную победу, если эта битва будет честной дуэлью. К сожалению, это владение нежити. У Антерила было достаточно оснований подозревать, что некая могущественная нежить уже изменила этот мир и что плоскостной разлом, соединяющий его со скелетной плоскостью, уже открыт. В противном случае, не было никаких шансов, что лич третьего класса мог вызвать десятки рыцарей смерти второго класса и сотни костяных магов. Могучего рух, в которого превратился Антерил, поглотила серия отвратительных проклятий. В конце концов, он столкнулся с атаками полноценной нежити, а также случайными атаками лича того же класса. Антерилу также пришлось отбиваться от объединенных сил целого отряда бесстрашных рыцарей смерти второго класса. Важно отметить, что все эти рыцари смерти были уникальными существами даже среди рыцарей нежити. Они владели всеми видами наступательных рыцарских техник, например, удар призрака и двойной удар. В частности, удар призрака обычные физические атаки усиливал отрицательным энергетическим уроном, который игнорировал всю защиту. Эта атака больше всего беспокоила Антерила. Будучи друидом третьего класса, Антерил был на целый класс выше этих рыцарей смерти. В таких обстоятельствах нежити было трудно пробить его физическую и магическую защиту. Тем не менее, удар призрака позволял рыцарям смерти активировать атаки отрицательной энергии каждые 5 ударов. Следовательно, когда Антерил высвободил свою мощь и сокрушил 6 рыцарей смерти на куски, он был ранен. Его тело усеивали порезы и гниющие раны. Антерилу ничего не оставалось, как повернуться и бежать. Он не мог позволить себе умереть в таком грязном месте. Именно тогда он столкнулся с Гримом, Аззой и Алисой, которые сидели в засаде. Когда Антрил покинул туннель, вулкан судного дня, который Грим и пламенный демон бросили в унисон, взорвался под ногами друида. Из расколотой земли вырвался ослепительный красный столб магмы, посылая волны тепла в воздух и поглощая Антрила. Огненный яд, потоки пламени и элементы огня посеяли хаос в этом месте. Самая высокая температура в этом районе поднялась до 4 или 5 тысяч градусов. Антрил был застигнут врасплох. Его тело взлетело в воздух и окуталось клубящимся пламенем и лавой. Если бы не его магическое сопротивление как друида третьего класса, одной этой атаки было бы достаточно, чтобы поджарить верхнюю часть тела Антрила. Он закричал и начал убегать. К тому времени, когда он воздвиг природную защиту и вышел из моря огня, его раненое тело было сильно обожжено. Антрил поднял голову и посмотрел на двух гигантских демонов. Он сразу понял, что столкнулся с другой группой адептов. Он открыл полные ненависти глаза, чтобы посмотреть на адепта второго класса, который устроил ему засаду. «Адепт второго класса, вроде тебя, посмел устроить мне засаду, я...» Прежде чем он успел закончить фразу, в пещере стало темно. Грим изо всех сил старался держать глаза открытыми. К сожалению, несмотря на все его попытки увидеть или почувствовать, он не мог расширить свои чувства дальше 10 шагов от себя. Безумные уведомления от чипа в его голове немного пугали. «Внимание, внимание! Обнаружено теневое пространство! Обнаружено теневое пространство! Дух хозяина полностью подавлен, физическое зрение уменьшено до 8 метров, духовные чувства уменьшены до 10 метров». Хозяин потерял контроль над полем боя, сердце Грима дрогнуло. Он не ожидал, что темная ведьма третьего класса продемонстрирует такую ужасающую мощь. Как долго он сможет продержаться в таком подавленном состоянии, если целью Аззы будет он сам? 10 секунд, или 5, и все же Грим чувствовал себя немного спокойнее рядом с пламенным демоном ужаса. Случится ли что-нибудь с Алисой под такой страшной силой? В этот момент гладкая рука сжала его руку. Грим повернул голову и увидел спокойную улыбку Алисы. «Не беспокойся обо мне, я могу позаботиться о себе». Она будто почувствовала беспокойство Грима. «Разве ты не хочешь посмотреть битву между двумя третьими классами?» Красивые брови Грима приподнялись. «Ты можешь прорваться сквозь тьму Аззы». Алиса улыбнулась, нежно притянула голову Грима к себе, встала на цыпочки и легонько поцеловала его в лоб. «Это благословение судьбы, которое я, Алиса, дарю тебе. Теперь ты можешь видеть сквозь темноту». Грим с удивлением огляделся и понял, что окружавшая его тьма постепенно становится прозрачной. Друид третьего класса сражался против зловещей темной ведьмы третьего класса Аззы на другом конце пещеры. Их битва была напряженной и опасной. Очень редко можно было увидеть ситуацию, когда один боец останавливался во время боя, чтобы направить основное заклинание, как это делал Грим. Они использовали только быстрые, мгновенные заклинания. Громовая птица Рух превратилась в гигантскую вспышку молнии и постоянно преследовала и клевала телепортирующуюся темную ведьму. В этот момент над головой Аззы нависло таинственное черное облако. Ужасающие вспышки молнии полностью поглощались черным облаком всякий раз, когда они входили в контакт с ним. Тем временем темная ведьма Аззы быстро переходила от тени к тени, размахивая руками и стреляя темными шарами в друида. Эти темные шары, сконцентрировавшие теневую субстанцию до самых пределов, причиняли много боли Рух. Даже барьер из грозовых туч, обладавший 500 очками защиты от магии, не мог остановить темные шары. Более того, темные шары быстро увеличились в размере. Теневая субстанция внутри этих шаров была похожа на самый ужасающий вирус чумы в мире. На месте удара темного шара появилось пятно размером с кулак. Острая черная слизь сочилась из раны. Даже магическое сопротивление друида третьего класса и мощная регенерация птицы Рух не могли остановить распространение теневых субстанций. Глава 691. Лич, излучающий зловещую ауру, молча наблюдал за битвой между двумя чужаками. Способность Лича к бездонной тьме мешала посторонним заметить его существование. Лич открывал и закрыл нижнюю челюсть, наблюдая за битвой в пещере, как будто он общался с каким-то могущественным существом. Это был Лич, сформированный из эльфа, и большая часть плоти на его теле уже высохла и сгнила. Тонкий и сморщенный слой кожи цеплялся за костлявый скелет. Вся его былая красота и молодость исчезли. Его покрывала черная мантия мага, сшитая из человеческой кожи, и смутно излучающий ореол страха. На костлявых пальцах красовались всевозможные магические кольца. Тем не менее, была только одна часть экипировки, которая удовлетворяла стандарты лича – посох Банвикка. Его хозяин упомянул, что этот посох был взят из позвоночника высококлассного адепта. Более того, позвоночник был извлечен еще при жизни адепта. Таким образом, предмет обладал не только огромной силой смерти, но и интенсивной аурой негодования от некроманта. Любые наступательные заклинания, наложенные этим посохом, будут нести с собой свои собственные проклятия и смогут игнорировать магическое сопротивление и защиту противника. Эта черта посоха позволила Личу Эндерсу вырезать себе имя под руководством своего хозяина. Посох Банвикка стал одним из его любимых владений. Лич Эндерс сохранял это подземелье на протяжении последних 100 лет. К сожалению, после нескольких сотен лет мира проклятые незваные гости все еще нарушали тишину и порядок в этом месте. Первой группой незваных гостей была группа вампиров из мира адептов. После того, как Лич Эндерс послал войска и захватил их, разведчики и шпионы, которых он разместил на внешнем краю подземного мира, предупредили его о других. На этот раз в подземное пространство проникли две разные группы людей. Первая группа состояла только из одного человека, и это был грозный громовой рух, в которого превратился друид третьего класса. Другая группа включала трех адептов иного мира. В частности, среди них скрывалась ведьма третьего класса. У Лича Эндерса не было выбора, кроме как вызвать легионы нежити из глубин подземелья, чтобы справиться с такими могущественными захватчиками. Сам Лич повел своих личных охранников, чтобы поймать друида третьего класса. К сожалению, друид, который освоил несколько форм дикой трансформации, был слишком силен. Он выдержал атаку рыцарей смерти и сбежал. Почти треть рыцарей смерти второго класса, на создание которых Лич Эндерс потратил почти 500 лет, были уничтожены. Это безмерно ранило сердце Эндерса. Конечно, если оно у него еще осталось. В ярости Лич Эндерс привел своих подчиненных за друидом сюда, где он был удивлен, обнаружив двух незваных гостей, сражающихся на его территории. Пока Лич прятался в тени и готовился к лучшей возможности устроить засаду двум третьим классам, его мутные глаза случайно скользнули по двум другим адептам среднего и низкого уровня в пещере. По какой-то причине его злой взгляд заставил ведьму первого класса удивленно поднять голову и оглянуться. Противник усердно оценивал существование Эндерса. Лич Эндерс не мог не удивиться. Не обращая внимания на то, что она была всего лишь ведьмой первого класса, как она вообще могла чувствовать его? Бездонная тьма, которую он наложил на себя, не была чем-то обычным. Более того, она не могла почувствовать его, пока его собственный взгляд не упал на нее. Даже два третьих класса не смогли почувствовать его взгляда, не говоря уже о мужчине-адепте второго класса рядом с маленькой ведьмой. Хаэм, подумать только, я встретил здесь человека, благословленного судьбой. Хе-хе-хе, похоже, сегодня мне повезло. Мастер Лич Эндерса увидел Алису и не смог удержаться от смеха. Эндерс, мне нужна эта маленькая ведьма. Приведи ее ко мне. Что касается ее спутников, посади их в тюрьму и не позволяй никому из них уйти, мастер. Здесь присутствуют два третьих класса. Боюсь, я не смогу справиться с ними обоими, Хаэм. Бесполезный дурак. Ты был со мной так долго, а не можешь победить двух людей одного класса с тобой. Сознание, овладевшее телом Эндерса, яростно выругалась. Тем не менее, он был искренне обеспокоен тем этими забавными игрушками и приказал: «Я немедленно пришлю Люка». Услышав имя Люка, Лич Эндерс почувствовал облегчение. Как один из многочисленных слуг третьего класса своего хозяина, Эндерс очень хорошо знал, что Люк был одним из доверенных подчиненных. Он был ужасающим личом четвертого класса. Пока Лич Эндерс бродил по темному туннелю, Алиса не могла не выдать хмурого выражения на своем прекрасном лбу. В чем дело? Грим с большим интересом наблюдал за битвой между двумя третьими классами. Честно говоря, битва между двумя третьими классами была не такой яркой, как у Грима и огненного демона. Каждое движение Грима вызывало либо метеоритный дождь, либо столбы магмы, либо бурлящие и пузырящие лужи лавы. Оставив в стороне летальность этих атак, только визуальные эффекты уже поражали. Тем не менее, силы третьего класса редко развязывали заклинания большой площади. Они быстро телепортировались и прыгали с места на место, обмениваясь мгновенными заклинаниями. Обратная связь от чипа показала, что каждое мгновенное заклинание имело более 500 очков силы. Заклинания такой интенсивности определенно могли одним ударом пробить лавовый щит грима и слои щита инферно. Никогда еще разница между вторым и третьим классами не была такой явной. Невозможно было компенсировать эту разницу в силе с помощью боевых приемов и методов броска заклинаний. Даже при том, что грим не мог войти в сражение, чтобы проверить и просмотреть боевую статистику обеих сторон, датчики дальнего действия чипа и записи позволяли гриму сделать приблизительную организацию и классификацию боевого стиля третьего класса. Это имело неописуемо огромные преимущества для его исследований третьего класса. Тем не менее, несмотря на то, что все его внимание было сосредоточено на поле боя, он следил за Алисой. «За нами шпионит лич третьего класса». Алиса заколебалась, не зная, как описать то, что она чувствовала. Лич третьего класса. Внимание грима тут же вернулось к Алисе. Есть опасность? Если есть, мы можем отступить, не знаю. Алиса была смущена чем-то, что она почувствовала. Я вижу подавляющую темноту позади лича, но я не знаю, что это. Моя магия предсказания говорит мне, что мы столкнемся с огромным риском, но чувство судьбы не послало мне никаких предупреждений. Может быть, аномальная пространственная структура искажает твою способность чувствовать судьбу? Сила судьбы – одна из самых таинственных сил в мире. Ничто не может ее исказить или, может быть, за личом стоит могущественное существо, чья сила находится за пределами твоего восприятия судьбы. Алиса неуверенно ответила. Я, может быть, всего лишь первого класса, но я лидер ведьм судьбы. Я благословлена силами судьбы. Если враг хочет помешать моим чувствам судьбы, он должен быть сверхсилой, которая поднялась за плоскостной порог четвертого класса. Грим потерял дар речи. По правде говоря, для него силы четвертого класса уже были ужасающими существами. Те силы, которые поднялись за плоскостной порог и могли свободно перемещаться между пустотами плоскостей, были слишком далеки от его реальности. Они были так далеко, что Грим даже не хотел представлять. Он долго размышлял об этих сверхсилах после того, как Алиса упомянула о них, но он понятия не имел, как они выглядят. Возможно, они были бы такими же, как великий адепт шестого класса Саруба. Пока Грим представлял, битва окончилась. Темная ведьма победила, а друид проиграл. Аззи придется нелегко, если она хочет задержать Антарила. После неоднократных атак лича третьего класса и темной ведьмы третьего класса, Антарил, наконец, подавил свое желание отомстить и начал думать о победе. Глава 692. Пока Антарил и Аззи сражались, на поле боя появился новый враг. Если серьезно, то это был не полный враг. Скорее, это была одна странная голова. Это была голова лича, вырезанная из полупрозрачного магического кристалла. Голова была не очень большой. На изящной короне на голове сияли призматические линии, а в пустые глазницы были инкрустированы два рубина, скрывая сияние его огня души. Когда челюсть головы начала двигаться, Грим увидел, что это не настоящие зубы. Вместо этого были зубы, вырезанные из магических драгоценных камней. Именно с помощью этих магических камней голова лича была способна сражаться со своими врагами без использования каких-либо заклинаний. Ему достаточно было щелкнуть челюстями, и магические драгоценные камни активировались, выпуская шквал заклинаний. Согласно пониманию Грима, даже самые слабые личи мультивселенной были существами третьего класса. Как только они накапливали достаточно ресурсов и магической экипировки, чтобы выковать бессмертное тело, они немедленно переходили в четвертый класс. Лич перед ним, казалось, едва производил бессмертную голову. Таким образом, его фундаментальная сила должна быть новичка четвертого класса. Конечно, если он способен выковать свое тело в течение тысячи лет, у него был шанс подняться до продвинутого четвертого класса. Однако новичок четвертого класса был уже более чем страшен для боя. Грим не пожалел слов, увидев хрустальную голову, закрывающую выход двум третьим классам. Он схватил Алису за талию и повернулся, чтобы уйти. Тем не менее, он остановился в тот момент, когда повернулся. Зловещий лич уже закрыл за собой выход и постукивал посохом Банвитка. Сердце Грима пропустило удар, когда он увидел странную черную мантию лича и ослепительное магическое сияние на его теле. Он слегка прищурил глаза, чтобы скрыть синий свет, исходящий от работающего чипа. Грим принялся изо всех сил анализировать поле боя в надежде найти возможность сбежать. Чип быстро предоставил Гриму 5 методов побега, однако 3 из этих методов требовали, чтобы Грим оставил Алису. Таким образом, у Грима не было выбора, кроме как отказаться от них. Оставшиеся две операции эвакуации были объединены в одну после быстрого анализа и организации чипа. 27%. Независимо от того, сколько вычислял и анализировал чип, шансы на то, что Грим и Алиса успешно спасутся, составляли не более 27%. Действовать с такой низкой вероятностью успеха – это, несомненно, огромный риск. Тем не менее, учитывая обстоятельства, у Грима не было выбора. В противном случае, если он подождет, пока лич четвертого класса разберется с Азе и Антрилом, он потеряет даже эти последние 27%. Самоуничтожение пламенного демона ужаса не имело значения, какой план он выберет. Лучший способ остановить врага – приказать демону второго класса самоуничтожиться. Этот новичок четвертого класса в настоящее время сосредоточился на двух третьих классах. Таким образом, единственным противником Грима был лич третьего класса. Однако, несмотря на то, что он был огненным адептом второго класса, в репертуаре Грима почти не было заклинаний, которые могли бы напрямую угрожать личу третьего класса. Самоуничтожение демона ужаса было единственным способом остановить лича третьего класса. Когда Грим стиснул зубы и приготовился выполнить свой план, Алиса, прислонившаяся к его плечу, дернула его за рукав и покачала головой. Два третьих класса потерпели поражение. Уже раненый друид Антерил был избит до полусмерти. Шквал заклинания из головы лича был слишком сильным, и теперь друид был без сознания. Тем временем относительно невредимая темная ведьма Азза решила бежать. К сожалению, Азза не смогла убежать от лича четвертого класса, даже со всеми ее способностями. Движение тени, хрупкое и тощее тело Аззы было поражено огнем души в тот момент, когда она превратилась в свою теневую форму. У нее даже не было возможности нырнуть в тень. Сверкающий серебряный огонь души, горевший на ее голове, освещал все вокруг Аззы и рассеивал сгущающиеся тени и тьму. Поскольку движение тени на близком расстоянии было затруднено, Азза открыла пространственный разлом и попыталась убежать в теневую плоскость. К сожалению, в то время как ее план был идеален в теории, реальность была намного жестче. Из гигантских рубинов, инкрустированных в голове лича, выстрелило заклинание, заставив разлом затянуться. Азза, которая был на полпути внутрь, была выброшена из пространства. Другая половина ее тела, застрявшая в плоскости теней, внезапно исчезла. Азза издала трагический вой. Если бы она не превратилась в свою теневую форму, этой раны было бы достаточно, чтобы поставить ее на порог смерти. Растущее давление сводило Аззу с ума. Она подняла голову и издала отчаянный вой. Несколько теневых копий устремились к парящей голове. Голова лича даже не отреагировала на возмездие страшной темной ведьмы третьего класса. Она не укрепляла себя магическими щитами или защитой элементмя, а просто позволила голове быть поглощенной потоком теневых копий. Ха-ха, этот лич допустил ошибку. Такие мысли всплыли в голове Азы, когда голова лича появилась из взрывоопасной зоны теневых копий. На его голове не было ни единой царапины. Она была такой же гладкой и блестящей, как и раньше. Черт, черт, черт. Только в этот момент Аза испытала ужас бессмертного тела лича. Есть ли у нежити слабости? Да, их душевные огни. Многое нежить развивала прочные черепа, чтобы защитить огонь души. Личи, которые стояли на самом верху нежити, несомненно, прошли дальше всех по этому пути. Они использовали самые драгоценные и прочные магические кристаллы в мире, чтобы создать идеальный дом для душевных огней. Этот череп казался хрупким, но его магия и физическое сопротивление были потрясающе высокими. Череп, который он создал для себя, был невосприимчив ко всем магическим и физическим атакам ниже третьего класса. Даже атаки выше третьего класса должны быть сконцентрированы в одной точке и повторяться несколько раз, чтобы иметь какие-либо надежды прорваться через его голову. Лич не боялся крупномасштабных атак элементия, подобных той, которую только что обрушила на него Азза. Лич Люк направил свой череп в сторону Аззы, терпя ее безумные ответные удары, прежде чем использовать мгновенное увядание, чтобы лишить темную ведьму сознания. Именно тогда из туннелей вышли ряды рыцарей смерти. Судя по их ауре, все они были нежитью второго класса. Теперь Грим окончательно сдался. Даже если бы Алиса не остановила его, он бы столкнулся с этой армией рыцарей смерти после того, как оттолкнул от себя лича третьего класса. Грим был уверен, что уничтожит одного рыцаря смерти меньше чем за 15 минут, если это будет дуэль. Даже если бы он имел дело с двумя рыцарями смерти, у Грима был достаточно высокий шанс выиграть. Если бы было три рыцаря смерти, у Грима не было бы выбора, кроме как развернуться и бежать. Однако, судя по ситуации перед ним и отрядом рыцарей смерти, которые продолжали маршировать из туннелей, их было в общей сложности 21. С такой армией не мог справиться простой адепт второго класса. Под намеком Алисы у Грима не было выбора, кроме как сдаться. После того, как их поймали, нежить повела Алису и Грима вглубь подземелья. Грим чувствовал, что по какой-то причине нежить относилась к Алисе с большим приоритетом и вниманием, чем к Зи и Антрилу. Лич четвертого класса схватил Алису, связал ее и полетел впереди остальной нежити. Тем временем Грим, Азза и Антрил были доставлены во временный лагерь Личом Андерсом и его армией нежити. Грим видел бесчисленное количество промежуточной и высококлассной нежити там. Если бы этой нежити позволили вылезти на поверхность, лесные эльфы не смогли бы сохранить свои позиции хозяев Гран. Глава 693. Это был зловещий и пугающий магический зал. Лич четвертого класса бросил Алису в коридор и ушел. Она с трудом поднялась и начала приводить в порядок свои растрепанные волосы и одежду. Затем она начала оценивать этот магический зал. Это явно подземный Гран, а нежить сумела выкопать огромную пещеру и обустроить из нее такой гигантский и великолепный магический зал. Алиса огляделась и поняла, что не видит стен. Огромное пространство могло быть окутано темнотой, но оно не должно затмить или ослабить зрение Алисы. Оставалось только предположить, что она находится более чем в 1000 метров от стены краев зала. Это был единственно возможный вариант в данной ситуации. Алиса подняла голову и посмотрела в потолок. Высокий потолок давал ощущение расстояния и простора. Холодный белый свет заставлял чувствовать какое-то одиночество. Она словила на себе странный взгляд с тех пор, как очнулась. Она была похожа на муравья, пойманного человеком в крошечную стеклянную бутылочку, не способного предвидеть свое будущее. «Ты знаешь, зачем я привел тебя сюда, не так ли?» Внезапно в этом огромном зале раздался громкий и леденящий душу голос. По голосу трудно было определить пол говорившего. Алиса слегка кивнула. «Конечно, вы хотите, чтобы я помогла определить местоположение определенного предмета, иначе вы бы не стали тратить на меня время, хи-хи-хи. Единственная хорошая вещь в общении с такими благословенными судьбой, как ты, это избавление от всех бесполезной болтовни», продолжал громкий голос. «Очень хорошо, изложи свою просьбу. Если дашь мне удовлетворительный ответ, я хорошо отплачу. Я пришла сюда за посохом прорицания. Посох прорицания. Ты это имеешь в виду?» Перед глазами Алисы появилось волшебное зеркало. В зеркале отражалось логово дракона. Блестящие золотые монеты и магические драгоценные камни, доспехи и снаряжение всех видов были сложены в массивную кучу в центре пещеры. Магический посох, светящийся призматическим сиянием, был на самом верху кучи. Судя по всему, это тот самый посох. В глазах Алисы мгновенно вспыхнуло желание. Ей пришлось использовать всю свою силу и контроль, чтобы не потянуться к проекции в зеркале. «Разумеется, ваше превосходительство, это то, что мне нужно». Алиса переключила все свое внимание на разговор с противником. «Нет проблем», — громкий голос усмехнулся. «Если поможешь мне угадать местоположение одного предмета, этот посох будет твоим. Так просто, так легко». Посох прорицания, ради которого она так рисковала и изнемогала, у нее в руках. Алиса успокоилась и сразу почувствовала, что что-то не так. Если противник был готов дать ей псевдоартефакт в качестве компенсации, было нетрудно представить себе цену, которую она должна будет заплатить, чтобы угадать запрошенный объект. Алиса очень хорошо знала, что цена, которую она должна была заплатить за каждое предсказание, была пропорциональна стоимости предсказываемого объекта.